Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Анатолия Жигулина. Анатолий Владимирович Жигулин – русский, советский и российский поэт. Автор ряда поэтических сборников и автобиографической повести «Черные камни». Член Союза писателей, лауреат Пушкинской премии Российской Федерации. Анатолий Жигулин появился на свет 1 января 1930 года в городе Воронеже. Будущий поэт родился в семье выходца из справного и крепкого крестьянского рода Жигулиных Владимира Федоровича Жигулина и Евгении Митрофановны дворянского происхождения в девичестве Раевской, правнучки участника Отечественной войны 1812 года, поэта-декабриста Владимира Федосеевича Раевского. Отец трудился почтовым служащим, но страдал от чахотки, и детьми, а их кроме Анатолия в семье было еще двое, младшие брат и сестра, занималась чаще матушка. Она любила поэзию и часто читала детям стихи. Ранние детские годы Анатолий провел в селе Подгорном Подгоринского района Воронежской области, где отец служил начальником почтового отделения. В доме деда по материнской линии Митрофана Ефимовича Раевского в Воронеже, куда семья переехала в 1937 году, уцелела библиотека Раевских, в которой, кроме большого количества книг, были и рукописные фамильные альбомы нескольких поколений этой ветви рода. Во время Великой Отечественной войны Воронеж и область в течение 8 месяцев были во фронтовой зоне, и не участвовавший в войне по малолетству Анатолий полной чашей испил голод и лишения войны и жизнь в полуразрушенном городе в послевоенное время. И родители, и дети были раскиданы войной, не ведая ничего друг от друга некоторое время. И дом с библиотекой сгорел дотла. Позднее тема родного города, детства и войны отчетливо зазвучит в творчестве поэта Жигулина. Пожалуй, уже можно начать приводить примеры поэтического творчества поэта Анатолия Жигулина. И первым прозвучит стихотворение «Белый-белый торжественный снег». Белый-белый торжественный снег, и холодная свежесть окраин, и машины стремительный бег, и рябины горят, не сгорая, и по-прежнему сердце влечет. Это радость равнины окрестной, это тонкий, сверкающий лед у обрыва над речкой безвестной. Это в поле сухая трава, это заметь у старого тына, эти в первом снегу дерева, больше прочих, конечно, рябина. Стихотворение «Все в этом мире ново». Все в этом мире ново, все здесь вечно. Восходит солнце, словно жизнь моя, чтобы опять светло и быстротечно сгореть над вечным ходом бытия. И краткий миг судьбы моей тревожной и нов, и вечен в этой чуткой мгле, как нов и вечен смятый подорожник на влажной и суглинистой земле. Стихотворение «Загорелась листва на березах». Загорелась листва на березах, засветился в низинах туман, и в предчувствии первых морозов помрачнел придорожный бурьян, и за ветками черных осинок, за сырым и холодным жневьем пробивается зелень озимых, словно память о детстве моем. Вспоминается звон у колодца на далекой-далекой заре, безымянная речка, болотце, голубая трава в серебре. И в предчувствии вечной разлуки на краю убывающих дней вспоминаются нежные руки, руки матери милой моей. Стихотворение «Давно с берез слетели листья». Давно с берез слетели листья, и на рябинах у крыльца повисли трепетные кисти, как обнаженные сердца. И всюду видится не твердость, не постоянство бытия, и не горит, как мокрый хворост, душа притихшая моя, и сердце бьется неприметно, оно устало на весу дрожать от холода и ветра в пустом неприбранном лесу. В 1946 году друзья-одноклассники юного Анатолия, совершая лыжный поход, завернули в родную деревню одного из них. И молодых парней потряс контраст между сельской действительностью и сталинской пропагандой. В итоге все вылилось в то, что в следующем году несколько его друзей, к которым примкнул и сам Анатолий, создали коммунистическую партию молодежи, подпольную организацию, целью которой молодые люди ставили борьбу за возврат советского государства к ленинским принципам и борьбу против обожествления лидера партии Иосифа Сталина. Словосочетание «культ личности» тогда просто еще не существовало. Кроме прочих, в программе организации содержался и секретный пункт о возможности насильственного смещения Сталина и его окружения с занимаемых постов. Но основной упор был на постепенное, со временем, замещение лидеров партии и правительства и улучшение жизни народа. В 1948 году Анатолий стал членом бюро Коммунистической партии молодежи, а вскоре организация насчитывала порядка 60 человек. Стихи Анатолий начал пробовать писать с первых школьных лет, и к старшим классам его поэтические творения набирают и стройность, и силу. Да так, что весной 1949 года в воронежской прессе появляются первые публикации его стихов. 29 марта в многотиражке «Революционный страж» стихотворение «Два рассвета», а 15 мая стихотворение «Пушкинский томик» опубликовала областная воронежская газета «Коммуна». В том же году 19-летний Толя Жигулин поступил в лесотехнический институт на лесохозяйственный факультет. Однако тщательная конспирация не спасла всех членов КПМ от раскрытия их организации и последующего судебного преследования. В сентябре 1949 года, когда члены ее из школьников превратились в студентов, начались аресты. Всего было арестовано примерно 30 человек. В их числе, конечно же, оказался и Анатолий. Арестованных содержали в здании номер 39, находящемся на улице Володарского. 24 июня 1950 года решением особого совещания Жигулин был приговорен к 10 годам лагерей строгого режима. Стихотворение «Береза». Звенел топор, потом пила, потом последнее усилие, береза медленно пошла нас осыпая снежной пылью. Спилили дерево не зря, над полотном у края леса тугие ветры декабря могли свалить его на рельсы. Его спилили поутру, оно за насыпью лежало, и тихо-тихо на ветру, звеня сосульками, дрожало. Зиме 100 лет еще мести, гудить в тайге, ломая сосны, а нам 100 раз еще пройти участок свой по шпалам мерзлым. И как глухой сибирский лес, как дальний окрик паровоза, нам стал привычен темный срез, большая мертвая береза. Пришла весна, и после вьюг, с ремонтом проходя в апреле, мы все остановились вдруг, глазам испуганно не веря. Береза старая жила. Упрямо почки распускались на ветках мертвого ствола, сережки желтые качались. Нам кто-то после объяснил, что бродит сок в древесной тверди, что иногда хватает сил, а жить цветами после смерти. Еще синел в низинах лед, и ныли пальцы от мороза, а мы смотрели, как цветет давно погибшая береза. Стихотворение «Бурундук». Раз под осень в глухой долине, где шумит Колыма река, на склоненной к воде лисине мы поймали бурундука. По откосу скрепер проехал, и валежник ковшом растряс, и посыпались вниз орехи, те, что на зиму он запас. А зверек заметался бедный по коряжинам у реки, видно, думал, убьют, наверное, эти грубые мужики. Чем зимой-то будешь кормиться? Ишь ты, рыжий какой, шустряк. Кто-то взял зверька в рукавицу и под вечер принес в барак. Тосковал он сперва немножко, по родимой тайге тужил. Мы прозвали зверька Тимошкой, так в бараке у нас и жил. А нарядчик, чудак-детина, хохотал, увидав зверька. Надо номер ему на спину, он ведь тоже у нас зыка. Каждый стылым давненько не был, но до самых теплых деньков мы кормили Тимошу хлебом из казенных своих пайков. А весной, повздыхав о доле, на делянке под птичий щелк отпустили зверька на волю. В этом мы понимали толк. Стихотворение «Обложили, как волка, флажками». Обложили, как волка, флажками и загнали в холодный овраг. И зари желтоватое пламя отразилось на черных стволах. Я, конечно, совсем не беспечен, жалко жизни и песни в былом, но удел мой прекрасен и вечен. Все равно я пойду напролом. Вон и егерь застыл в карауле, вот и горечь последних минут. Что мне пули, обычные пули? Эти пули меня не убьют. Стихотворение «Поэт». Его приговорили к высшей мере, а он писал стихи. Еще кассационных 2 недели, и нет минут для прочей чепухи. Врач говорил, что он, наверное, спятил. Он до утра по камере шагал, и старый, видно, добрый надзиратель, закрыв окошко, тяжело вздыхал. Уже заря последняя алела, окрасил строки горестный рассвет. А он просил, чтоб их пришили к делу, чтоб сохранить. Он был большой поэт. Он знал, что мы отыщем, не забудем, услышим те прощальные шаги, и с болью в сердце прочитают люди его совсем негромкие стихи. И мы живем, живем на свете белом, его строка заветная жива. Пишите честно, как перед расстрелом. Жизнь оправдает честные слова. С сентября 1950 года по август 1951 Анатолий Жигулин отбывал наказание в Тайшете Иркутской области. Трудился на лесоповале. После этого был отправлен на Колыму, где провел несколько каторжных лет. Спустя некоторое время после смерти Сталина в 1955 году Жигулин был освобожден по амнистии, а в 1956 полностью реабилитирован. В 1960 году он окончил Воронежский лесотехнический институт, ныне Воронежская государственная лесотехническая академия. За год до этого в Воронеже вышел первый сборник его стихов «Огни моего города». 4 ноября 1961 года Анатолий Жигулин знакомится с Александром Твардовским, который с января 1962 публикует в журнале «Новый мир» несколько подборок стихов поэта Жигулина. А в 1963 году в свет выходит его первый московский сборник стихов «Рельсы», который собрал множество положительных отзывов и читателей, и критики. В том же году Анатолий Владимирович поступил на высшие литературные курсы Союза писателей СССР. С этого времени он жил и трудился в Москве. Чуть ранее, в январе того же 1963-го, он женился на Ирине Викторовне до замужества Неустроевой, а в следующем году у них родился сын Владимир. Стихотворение «Упал снаряд, и совершилось чудо». «Упал снаряд, и совершилось чудо. На опаленной порохом стене возник в дыму неведомо откуда святой Георгий на лихом коне. От сотрясения обнажилась фреска, упала штукатурка поздних лет, и он возник торжественно и дерзко, как древний знак сражений и побед. В сиянии возвышенного лика простер десницу грозную свою, и острая, карающая пика пронзила ядовитую змею. А пулемет стучал в старинном храме, и ладил ленту молодой солдат, и трепетало яростное пламя, и отступал безбожный супостат. Стихотворение «Наконец пришло спокойствие». Наконец пришло спокойствие. Листья падают шурша, и рябиновыми гроздьями наслаждается душа. Спит ручей за тонкой наледью, сонно, медленно струясь. Между ним и давней памятью есть таинственная связь. Сердце чувствует согласие свежих ран и дальних вех. Снегири сидят на ясени, сыплют семечки на снег. Стихотворение «Здесь на окраине над лугом». Здесь на окраине над лугом был дом, украшенный резьбой. и был рассыпан черный уголь под водосточную трубой, и доносился сладкий привкус с далеких нив, где зреет рожь, и выносили пыльный фикус на теплый пенный летний дождь. Здесь тополя цвели в Истоме, в том чистом мире детских лет. Здесь я родился, в этом доме, которого давно уж нет. А мне он так сегодня нужен, тот ранний мир моей души, где я с восторгом шел по лужам, не зная горечи и лжи. Он где-то здесь, под пепелищем, в глубинах сердца, в толще дней. Мы все его тревожно ищем в суровой зрелости своей. Стихотворение «Я сыну купил заводную машину». Я сыну купил заводную машину. Я в детстве когда-то мечтал о такой. Проверил колеса, потрогал пружину, задумчиво кузов погладил рукой. Играй на здоровье, родной человечек, песок нагружай и колеса крути. А можно построить гараж из дощечек, дорогу от клумбы к нему провести. А хочешь, мы вместе с тобой поиграем в тени лопухов, где живут муравьи, где тихо ржавеют за старым сараем патронные гильзы, игрушки мои. Лирика поэта Жигулина рождалась из его собственного душевного и жизненного опыта. В его творчестве зачастую варьировалось несколько тем, но чаще всего это были темы войны, тема, связанная с заключением в лагере, и тема отчизны до родной природы. При этом он всегда избегал публицистичности. Даже в исполненных боли строках у него преобладал позитивный общий тон, и постоянным оставалось стремление преодолевать выпавшие испытания судьбы. Он рассказывал с максимальной точностью о лично пережитом, последовательно развивая свои мысли. Анатолий Владимирович пользовался записными книжками, и окончательные варианты его стихов, благодаря неоднократной доработке, приобретали и законченность, и цельность, когда было уже нельзя заменить ни единого слова в строках. Его поэзия убеждает простотой и ясностью языка, близостью к природе и нравственно-гуманистической позиции немало пережившего человека. В 1964 году в Воронеже вышла в свет новая книга стихов поэта Жигулина «Память», а затем в Москве были изданы его сборники «Избранная лирика» в 1965 и «Полярные цветы» в 1966. В последующие годы выходят в печать сборники стихов поэта, где среди прочих были такие, как «Прозрачные дни», «Соловецкая чайка», «Калина красная», «Калина черная», «Жизнь», «Нечаянная радость», «В надежде вечной». В 1987 году поэт опубликовал цикл стихов «Сгоревшая тетрадь». Стихотворение «Полынный берег». Полынный берег, мостик шаткий, песок холодный и сухой. И вьются ласточки-касатки над покосившейся стрехой. Россия, выжженная болью в моей простреленной груди, твоих плетней сырые колья весной пытаются цвести. И я такой же гнутый, битый, прошедший много горьких вех твоей изрубленной ракиты, упрямо выживший побег. Стихотворение «Правда». Кто додумался правду на части делить и от имени правды неправду творить? Это тело живое, не сладкий пирог, чтобы резать и брать подходящий кусок. Только полная правда жива и права, а не полная правда пустые слова. На стихи поэта Анатолия Жигулина был написан ряд песен, в том числе и такими авторами-исполнителями, как Сергей Никитин, Александр Дулов, Анатолий Калмыков, Александр Васин, Сергей Круль. В 1988 году в 7 и 8 номерах журнала «Знамя» вышла в свет автобиографическая повесть Жигулина «Черные камни», вызвавшая большой общественный интерес и резонанс. В книге Анатолий Владимирович поведал о своей семье, о детстве и юности, но подробнее всего о подпольной организации «Коммунистическая партия молодежи», действовавшей в Воронеже лишь один неполный год с октября 1948 по август 1949 года, об аресте ее участников и о жизни в заключении. Повествование книги было дополнено стихами самого поэта, написанными в те годы. В июле 2000 года поэт закончил составление нового своего сборника «Стихотворение», вышедшего небольшим тиражом уже после его смерти. Стихотворение «Ах, мама, мама». Ах, мама, мама, как ты пела, мама, тебя уж нет, но голос твой во мне, он все звучит и нежно, и упрямо, и сердце стынет в горьком полусне. В той тихой песне было много боли про черный омут, вербы, тростники, про васильки, которые для Лёли вы собирали в поле у реки. Ушло навеки все, что было близко, лишь васильков косою не скосить. Забыл слова из песни материнской, забыл слова и некого спросить. Явный мир поэт Анатолий Владимирович Жигулин покинул на 70-м году жизни 6 августа 2000 года. Тело поэта было похоронено на Троекуровском, Новокунцевском кладбище города Москвы. В завершении выпуска о творчестве поэта Анатолия Владимировича Жигулина прозвучит стихотворение «Родина». О, Родина! В неярком блеске я взором трепетным ловлю твои пролески, перелески, все, что без памяти люблю, и шорох рощи белоствольной, и синий дым вдали пустой, и ржавый крест над колокольней, и низкий холмик со звездой. Мои обиды и прощения сгорят, как старое жневье, в тебе одной и утешенье, и исцеление мое. С 2001 года имя поэта Жигулина носит улица в железнодорожном районе Воронежа, а также библиотека семейного чтения номер 9 города Воронежа. В память об Анатолии Жигулине в Воронеже на доме номер 32 по улице Студенческая, где жил поэт до отъезда в Москву, 14 мая 2002 года была открыта мемориальная доска. Такая же мемориальная доска была установлена в городе Тайшеть. Читайте стихи поэта.